Но потом львы черепахи начали на время давать людям магию определенной стихии, благодаря которой они могли более успешно сражаться с духами. Пока однажды не случилось нечто встречающееся, но с более печальными последствиями. Ван, тогда еще обычный трусливый парень, считающий себя лучше других, но на деле не представляющий собой ничего особенного. Стоило ему вызваться на охоту и получить магию огня, как он вместо борьбы за свою расу, решил нажиться, используя полученную силу. Так как он был воришкой, который ничем другим не занимался, то вместе с компанией себе подобных решил ограбить склад продовольствия всего поселения. Но даже без магии огня, его победили и приговорили к изгнанию, лишив перед этим возможности покорять огонь. Вот только Проныра Ван сумел уговорить льва-черепаху оставить ему силу. После этого он смог подмазаться к духам, сражаясь против своих бывших соплеменников, используя силу, дарованную ему любителем людей, против этих самых людей иронично. Прожив некоторое время с духами, Ван смог неплохо научиться управлять огнем, благодаря помощи драконов, пока однажды не наткнулся на сражающихся духов Вату и Раву. Поддавшись лживым словам Вату, Ван вмешался, тем самым позволив духу ускользнуть, за что получил выговор от Равы, который представился духом гармонии и света, в то время как Вату был духом хаоса и тьмы. Вот только это было явно ложью, ведь гармония – это баланс, а судя по тому, что я знаю, эти духи представляют лишь одну крайность, то есть Рава скорее всего дух порядка и света, что уже звучит не так радостно. Потом Ван путешествовал один, пока не набрел на поселение, где лев-черепаха наделял людей стихией воздуха, и почти сразу же на поселение напали злобные духи во главе в Вату, и практически победили, если бы не явившийся Рава. Дальше последовало просвещение людей, о том, кто виноват, но и тут Ван сумел выкрутиться, наплетя бреда про помощь и исправление ошибок, и под это дело уломал льва-черепаху дать ему вторую стихию. Его бы послали дальней дорогой, но отчаявшийся Рава был готов принять помощь даже от человека, так как постепенно становился слабее. Так под руководством великого духа, Ван смог собрать полную коллекцию стихий, и даже научиться ими кое-как пользоваться. После чего отправился на Северный полюс, где воспользовался порталом, соединяющий мир земной и мир духов. Там он столкнулся с Вату, который ждал гармонического сближения. Суть заключалась в том, что планеты выстраивались в определенной последовательности, а порталы на Северном и Южном полюсе соединялись, после чего происходило сражение света и тьмы, где духи решали, кто будет властвовать до следующего сближения. В итоге Ван, бросивший вызов духу, был унижен и побежден, после чего позвал на помощь Раву, который вселился в него и придал сил, но это не помогло, и уже их обоих победил Вату. Вот только в момент, когда поражение было неминуемо, началось сближение, и Ван вместе с Раву поглотили энергию, проходящую через врата, спаяв свои души, и смогли наконец-то победить Вату, спеленав его и узаперев в дупле древа времени. Исполинское дерево без листьев, существовавшее с начала времен, оно растет в мире духов, уходя корнями в мир земной. Именно благодаря этому дереву мир наполнен энергией. А чтобы Вату больше никогда не освободился, Ван сначала закрыл северный портал, а после, выгнав всех духов, закрыл южный, провозгласив, что теперь мир земной стал миром людей, а мир духов вновь полон обитателей, сам же себя назначил мостом между этими мирами. А потом люди покинули спины львов-черепах, начав заселять свободные земли, а также перестав возвращать владение покорением стихии обратно. Так со временем люди начали рождаться с задатками к магии, и постепенно забывая о магии энергии. Естественно, потеря одних врагов, люди нашли других, в лице своих сородичей, но другой стихии, чему естественно попытался препятствовать Ван, силой останавливая сражающихся и насаждая свои правила. Человек, слившийся с духом гармонии и света, всю жизнь провел в сражениях, в конце концов умерев на одном из них. Вот только их души слишком сильно спаяло, а уничтожить Раву невозможно, из-за чего начался цикл перерождения аватаров, который прервал мой прадед. Конечно, я воспринимаю это однобоко, и в некоторых моментах смотрю неправильно, но в целом все так и есть. Один из духов победил, и все это время насаждал свой порядок, который считал самым правильным. С человеческой точки зрения, это выглядит как ужасающая тирания, губящая человеческий потенциал развития и мешающая людям самим прийти к миру через череду вечных войн. Ну а с другой стороны, дух старательно пытался направить людей в мирное русло, желая, чтобы они думали не о том, как убить друг друга, а о том, как что-то создать. Вот только люди такие существа, что начинают хорошо соображать только в моменты опасности. В общем, дух хотел мирного прогресса, но получил 10 тысяч лет застоя, в то время, как стоило ему на 100 лет пропасти. Война позволила совершить качественный рывок, лидеры в котором были самые агрессивные. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469 0401 253 8731. Глава 33. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469 0401 253 8731. Глава 33. Магия энергии, что это такое и с чем ее едят? Вроде бы ответ вполне прост. Это магия управления ЦИ, но это не раскрывает всю ее суть. В некотором роде, это более сложная магия, требующая намного больше сил и времени для постижения, чем покорение стихий, и в самом начале она намного слабее. Но в определенный момент, ты пробиваешь некий барьер, после чего маг энергии начинает играючи раскидывать покорителей стихий ниже уровня мастера и слабых мастеров. А вся суть в том, что тело мага энергии становится очень насыщенно ци, что позволяет игнорировать воздействие стихий, например огня и воздуха, в некотором роде рассеивая чужой ци. А против земли и воды помогают повышенные физические характеристики, включающие силу, скорость и прочность тела. Но и это еще не конец. Самой главной особенностью этой магии является возможность забрать чужую магию, сделав ее своей, а также теоретически наделять магией других. Самым главным в краже магии является сила духа мага, так как слабый духом не сможет забрать чужую магию, а будет сломлен и уничтожен. Проще говоря, лишиться магии может быть жизни. В общем, магия энергии имеет неплохой потенциал, но требует довольно длительной подготовки, не говоря уже о таланте, усидчивости и тому подобное. И вся эта прелесть досталась мне, хоть я и не вижу в ней особой надобности. Тело у меня и так великолепное по своим физическим параметрам, воровать чужую магию мне без надобности, так как сам владею тремя из четырех стихий, не говоря уже о том, что знаю метод наделения других магией. Отказываться от практики я не стану, так как это усиление, но другим методом, что может скомбинироваться с моим собственным и увеличить пользу, а также привнести что-то полезное. Так что буду обучаться, что не выглядит сложно, так как требует хорошего управления внутренней ци, а уж чем-чем, а контролем энергии я могу похвастаться. В остальном же обучение других стихий мне ничего особо не дали, тренировки воды у меня и так от лучших учителей, огонь получил развитие от драконов, землю я и сам неплохо осознал, разве что теперь смогу обучить Талли. Единственное, что могло быть полезным, это тренировки воздуха, но там нет ни слова о его пробуждении, а потому является бесполезным. Нет, я конечно могу тренироваться в попытках управлять воздухом, но боюсь, мне придется потратить год непрерывной тренировки, чтобы преодолеть насыщенность моей ци другими стихиями, особенно огнем и молнией. В общем, магия оказалась не так интересна, хотя есть еще магия лавы, которой можно управлять аж двум магам разных стихий, в основном ей обладали только аватары, так как имели большие преимущества от глубинной памяти прошлых жизней. Так вот, магии лавы могут научиться маги земли, там суть завязана на управлении землей как водой, с попыткой быстрого ускорения мельчайших частиц земли. А вот маги огня управляют лавой за счет высокой температуры, они расплавляют камень, после чего управляют им, как водой, с помощью ци, впитавшейся в жар от раскаленной земли. На этом в принципе и все, но я не сильно расстроен, так как знаний Ван Ши Тонг скопил уйму, где даже были методы поглощения одного духа другим, для развития, и этот метод, как родной, подходил к магии энергии. В общем, я остался доволен, как и дух знаний, получивший море информации, полученную мною за свою долгую жизнь, в мире информационной передозировки. Это когда информации так много, что даже вредно. Еще была не особо интересная информация про затмение и приближающуюся комету Сазина, что я и так знал, так как был создателем организации, управляющей информационными потоками. Распрощавшись с усталым духом, я отправился на поиски Талли, точнее целенаправленно пошел к девушке, так как чувствовал ее даже во время обмена знаниями. Мой телохранитель сейчас спала в отведенной специально для этого комнате, что в принципе неудивительно, так как сейчас стояла ночь. Прислушавшись к себе, я убедился, что прошел ровно месяц с того момента, как мы с духом приступили к бартеру. «Доброе утро, малышка!» С улыбкой поприветствовал я растрепанную девушку, что, слегка приоткрыв глаза, бессмысленно пялилась на меня. Вот прошла секунда, глаза слегка приоткрылись и приняли чуть более осмысленный вид, после чего Талли раскрыла глаза полностью, наконец-то сфокусировав зрение на мне. «Господин!» — прыгнула ко мне в объятия девушка, как только до ее мозга дошла суть информации, подаваемая зрением. «Вы так долго там сидели, что я даже начала беспокоиться, но видя, что все в порядке, успокоилась», после чего продолжила изучать знания. «Представляете, тут есть интересные массажи, разработанные совместно магами воды и воздуха, действующие не только на тело, сколько на энергетику, а еще интересные методы работы с глиной, а еще ну очень интересно», — залилась девушка краской, наверняка найдя какие-нибудь знания сексуального характера, и тут таких было немало. «Если собрать их всех вместе, то спокойно можно собрать Камасутру, плюс дополнение чисто для магов, в основном воды. Эти целители-затейники придумывали различные способы доставки удовольствия себе и партнеру. Рад, что тебе здесь понравилось, но нам пора двигаться дальше, восточный храм воздуха сам себя не осмотрит». «Конечно, как пожелаете, господин Зука», — так и не разрывая объятия, ответила девушка, умудрившись даже так передать вид строгой подчиненной, готовой выполнить приказ. «Тогда вперед!» Путешествие до храма затянулось из-за постоянных остановок для тренировки. Я увлекся магией энергии, которая позволила мне приблизиться к псевдоматериальному существованию, став более энергетическим существом, чем материальным. Хотя я ощущал, что мне чего-то не хватает, чтобы избавиться от такой бесполезной системы циркуляции ЦИ, ведь у того же Ван Шитонга ее нет, что не мешает ему использовать магию, благодаря которой он может управлять своей библиотекой практически полностью. Единственное, что ему нужно — сосредоточиться. Также дух знания имеет тело совы, но при этом эта оболочка не является физической, а псевдоматериальной, в отличие от тех же духов Луны и Океана, которые являются полноценными физическими рыбками. Помимо собственных тренировок, благодаря которым я обзавелся невидимым энергетическим покровом, рассеивающим чужеродные ци, моей собственной, мне всегда удавалось выделить достаточно времени для занятий с Талли. Имея практически лучшую базу для обучения магов Земли, я начал передавать ее моей подопечной, наконец-то помог освоить сейсмочувствительность, которая является прерогативой кротобарсуков, природных пользователей магии Земли. Но вот мы наконец-то достигли восточного храма воздуха, размещенного на трех отдельных горных массивах, соединенных мостами, но что самое главное, здесь была полная разруха. Нет ни одного храма, который пострадал бы больше, чем восточный, который, как и западный, являлся полностью женским. Скорее всего, основным фактором такой агрессии было то, что это единственное место, где воспитывались летающие зубры, огромные летающие тушки, частенько связывающие свои жизни с магами воздуха. «Хэмэм, здесь кто-то есть, но он ощущается странно. Ты чувствуешь его?» — повернувшись к Талли, спросил я, ощутив человека, который сильно сливался с окружающим фоном, практически растворяясь в нем. «Нет», — неуверенно ответила девушка, после чего закрыла глаза и начала вслушиваться в вибрации земли, но спустя некоторое время нахмурилась. «Нет, никого не чувствую». «Не хмурься так, даже для меня было непросто обнаружить его, а ведь он даже не пытается скрываться, так, что тебе не о чем переживать». Получив в ответ кивок, я пошел в сторону, где почувствовал человека, а следом, как и всегда, неслышимой тенью передвигалась Талли. Дойдя до нужного места, мы увидели худого, очень загорелого старика, с пышной седой бородой, одетого в желтую тогу, с полностью лысой головой, вокруг которого собралось множество животных. Увы, все зверушки убежали, почувствовав нас с Талли, что естественно заметил медитирующий мужчина и открыл глаза. «Приветствую вас, дитя земли и вату». Удивление на мгновение озарило лицо старика, но почти сразу же пропало. «Хэмэм, нет, кто ты, дух разрушения? Я Зука, принц народа огня, а это моя подопечная Талли. И я не дух разрушения, я просто монстр в человечьем обличье», — спокойно ответил я человеку передо мной. Хэймэм, не врешь ты мне, но не важно это. Меня зовут Патик Ягуру, живущий в мире и гармонии с природой, занимаюсь познанием мира, и готов учить тех, кто пожелает. Я всегда готов учиться. Хорошо, начнем с небольшого объяснения. Все мы люди имеем в себе ци или жизненная энергия, название не так уж и важно. Она течет по всему телу и является связующим звеном между духом и телом, но ее течение неравномерное, так как чакры, через которые она течет, закрываются или раскрываются в зависимости от эмоций человека. Всего их 7, и расположены они по вертикальной оси человеческого тела, но в разных органах. Чакра Земли находится в основании позвоночника, ответственна она за выживание и блокируется страхом. Чакра Воды находится в крестце, ответственна она за радость и блокируется чувством вины. Чакра Огня находится в животе, ответственна за волю и блокируется чувством стыда. Чакра Воздуха находится в сердце, ответственна она за любовь и блокируется чувством скорби. Чакра Звука находится в горле, ответственна она за правду и блокируется ложью. Чакра Света находится в центре лба, ответственна она за озарение и блокируется иллюзией. Чакра Мысли находится на макушке головы, ответственна она за космическую энергию и блокируется земными привязанностями. Гуру Патик ненадолго остановился, чтобы взглянуть на нас и убедиться, что мы слушаем. Я же находил множество фактов, подтверждающих слова старика, особенно этому способствовали мои наблюдения за вратами, которые, оказывается, уже имеют название. Все эти чакры постоянно открываются и закрываются, где-то полностью, где-то частично. Например, все маги имеют самые широкие щели в чакрах, соответствующих стихии. Также открытие одной или нескольких чакр не сильно на вас скажется, так как вскоре закроются под воздействием эмоций. А вот если открыть все 7 чакр за один сеанс, вы сможете прикоснуться к космической энергии, которая будет постоянно течь через все 7 чакр, держа их открытыми. Все понятно? Пока да. Хорошо. Что же касается их открытия, то этому способствует луково-банановый сок, а также глубокие медитации, направленные на очистку и открытие чакр. Хоть я и сказал, что все открытия чакр бесполезны без завершающей, это не совсем верно, оно просто непостоянно, из-за чего процесс приходится периодически повторять, очищая забитые и открывая закрывшиеся. Сегодня вам стоит отдохнуть с дороги и привести мысли в порядок, а завтра я расскажу вам о йоге, благодаря которой смог прожить до моих 150 лет. Патик слегка улыбнулся, бросив немного лукавый взгляд на Талли. Что ни говори, но старик был уникумом. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 34. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 34. Вообще Патик создавал впечатление немного сумасшедшего старика, но достаточно спокойного, но на самом деле, он был очень проницательным и глубоко смотрящим. Он наверняка открыл все 7 чакр, а потому не имеет земных привязанностей, и проводит через себя космическую энергию, которая не может протекать без последствий, и скорее всего положительных. Потому что и как он говорит, видно, что к ученикам у него индивидуальный подход. Ладно, посмотрим, что будет завтра. Я стоял посреди пустоши, на поверхности которой лежали тысячи трупов, включая всех тех, кто мне был дорог. Вот малышка Азула с пробитой камнем голову, вот фарши Сталли, промороженная Юи, сожженная Урса, выпотрошенная Ира и остальные. Оставшиеся же трупы были врагами, которые умудрились сдерживать меня достаточно долго, чтобы повредить моим подзащитным. Это было очень больно наблюдать, гнев и ярость заставляли действовать меня отчаянно и дико, но ничего не помогло, все, что мне оставалось, это отомстить и жить дальше. Смерть — это не конец, уж я то знаю. В воздухе висел мужчина, чьи очертания нельзя было разглядеть из-за окутывающего его света, а также сфера из всех стихий, что постоянно кружилась вокруг. Аватар, тот, кто бросил мне вызов, и тот, кто возглавил всех этих людей, чьи трупы заполонили землю, не оставив ни единого пустого участка. Я рванул вперед, сопровождая свой удар двумя драконами, состоящими из молнии и огня, но вместо уничтожения противника мне удалось лишь разбить сферу, да сбросить врага на землю. Последовавший за этим бой, в котором использовались все стихи, так и не принес мне победы, а вот что случилось, так это успешная попытка аватара меня сковать. Я стоял на коленях, полностью закованный в землю, которая лишь пребывала и давила, крошась об мое тело, в успешной попытке меня сдержать. Я спокойно смотрел в светящиеся глаза противника, пока он медленно подходил ко мне, и ждал: эта темница не удержит меня надолго, а его сияние все слабее и слабее, не говоря о крови, которая виднеется на теле аватара. Но вот противник подошел ко мне, и, взявшись за мои виски, что-то сделал. В ту же секунду я почувствовал какой импульс, вслед за которым мою голову пронзила острая боль. Враг покачнулся, его сияние практически опало, а ноги предательски подогнулись. Я вцепился в его руку зубами, вгрызаясь в плоть и стремясь разорвать мышцы и размолоть кости. Но он не прекратил, боль лишь усиливалась, пока не произошла резкая вспышка, и мое сознание не помутнело на несколько секунд. Нет! Мой рот сорвался в крике, пока тело и душу сковал страх, настоящий и первобытный, свойственный всем живым существам. Но я не боялся смерти, не боялся остаться один, как и не боялся проиграть. Мой страх сопровождался проносящимися перед глазами картинками моей памяти, которая сначала выцветала, а после растворялась в ничто. Пока я отчаянно старался преодолеть воздействие аватара, мое имя исчезло, затем последовали воспоминания о друзьях, о тех, с кем мы пережили крушение и возрождение мира, а потом исчезли воспоминания о семье. Я наблюдал, как гаснет воспоминание о том, как Урсы с улыбкой нарекает меня Зука, как ее губы нежно касаются моего лба, и понимал: я исчезаю. Вот она, истинная смерть, растворение того, что делает меня мной, то, что составляет мое я. После останется лишь пустая оболочка зверя, чья смерть невозможна. Но я ведь принял свой страх, почему сейчас он прознает меня, почему мне страшно раствориться в ничто, если это означает лишь временную потерю себя? Неважно почему, неважно зачем, но личность всего лишь временное явление, что формируется вокруг моего истинного я, а потому мне незачем бояться. Абсолютный адаптатор Доумсди вечен. Так приятно жить в объединенной империи четырех стихий, воспитывать детей и постигать магию. В обоих моих жизнях я познал, что такое радость, и оба раза это мне дарили мои любимые девушки, через которых это чувство мной познавалось. Казалось бы, что может радовать такого монстра, как я, если для меня контролировать собственное плотское желание так же просто, как и контролировать глубину дыхания для людей? Все дело в чувствах, они яркие, сильные и абсолютно противоположные холодному разуму, который является сутью и основой моего существования. Они пьянят и заставляют действовать так, как не поступил бы никогда. Неэффективно, нерационально, глупо, но приятно и счастливо. Разуму неведомого счастья, лишь эффективность, ему неведома скорбь, лишь поиск и анализ ошибок, а потому я был счастлив учиться чувствовать и наслаждаться чувствами, направленными на меня. И все это я потерял однажды, когда мне захотелось позволить остальным почувствовать мои чувства и эмоции. Моими чувствами накрыло всех, превратив всех живых существ в ледяные машины, лишенные эмоций. Моя суть накрыла их, полностью уничтожив то, что делало их особенными. Смотря в холодные и безэмоциональным глаза, верные и преданные Талли, я чувствовал свою вину. Подошедшая Азула, в глазах которой всегда пылал озорной огонек, теперь виднелись лишь угли, покрытые снегом. Последней каплей стала Урса, моя мама, чья безграничная любовь всегда была со мной, а сейчас, простите, простите, простите. Казалось, вокруг уже сменились сезоны, годы миновали, а я все так же стоял на коленях, упершись в землю, боясь поднять взгляд. Мне и памяти хватало, чтобы трястись от вины и повторять эту глупую фразу: ведь она ничего не исправит. Стоп, исправить. Я резко поднялся с земли, и, встретив эти пустые взгляды, лишь преисполнился решимости. Нельзя сдаваться. Если ты виноват, то исправь ошибку, запомни ее, но не погружайся. Я верну нам нашу радость. Я нежно провел рукой по щеке Урсы и с улыбкой чмокнул в макушку Азулу. И мне показалось, что в ее глазах мелькнула искра. Когда ты просыпаешься один посреди темноты, голый и голодный, то просто игнорируешь временную слабость. Но когда ты понимаешь, что твоей силы, что была с тобой, всегда нет, то начинаешь задумываться о выживании. Впереди виднеется спасение, уже очень долгий период, вода и еда, одежда, лекарства и надежные стены дома, маячит перед тобой, вынуждая идти вперед. Преодолевая постоянные изменения климата, смены морозной пустоши с сугроба по твой рост, или острыми льдами, на пылающую и раскаленную землю, когда одно неверное движение ведет прямиком в реку лавы, ветра, грозы, ливни, град, камнепады, песок и солнце, все это и многое другое заставляет тебя упасть, остановиться и умереть, без борьбы, без желания. Тело давно ослабло и каждое движение приходится выполнять неимоверными усилиями, нельзя как раньше мимолетно подумать о шаге, и уже планировать следующий, можно лишь напрягаться и тянуть тяжелую и непослушную ногу. Когда перед глазами пропали все преимущества, я хотел засмеяться, ведь это была лишь иллюзия, но сил на это не было, лучше уж потратить их на следующий шаг, чем истерить. Я брел и брел, не знаю как долго, мне казалось, будто для движения ноги тратится неделя, а то и месяц, если неправильно опереться. Я мог бы сдаться и лечь, и однажды это сделаю, но лишь тогда, когда даже мое желание перестанет помогать двигаться. Очередной шаг, и чувство падения в бескрайнюю тьму, вымывает усталость и голод, лишь приятное чувство моей силы. Какая это по счету моя жизнь? Пятая, восьмая, или сотая, уже и не помню. Постоянные перерождения, сливаются в калейдоскоп и не отличаются от других. Очередная жизнь, новые люди, новый мир, но все заканчивает одинаково, одиночеством и скорбью, что пропитывает меня, укутывая пеплом разрушенного мира. Стоит мне достичь определенной границы, когда моя любовь превышает определенную планку, в ответ на взаимность, как мир восстает, а я выигрываю мир, но вместе с его проигрышем умирает и все остальное, и мне остается лишь скорбеть в одиночестве, что я только не пробовал, но итог всегда один, борьба бесполезна, а потому я решил не любить, стать одиноким изначально, это вылилось в войну, со всеми, мне досталась роль зла, которая легко принялась моей одинокой душой. Пока однажды, я не встретил его, маленького котенка, что вывалился из портала, через который пролетела смертельная магия, долженствующая уничтожить мир очередного героя, бросившего мне вызов. Маленький, лохматый черный котенок, с белыми пятнами на голове, казалось бы, раздави и забудь, но я не смог. Тогда я подумал, что котенок это немного, что он долго не проживет, что я не привяжусь. И вот опять душа мира стоит передо мной и трепещет в ожидании своего конца. Мне нужно лишь сжать, и победа снова моя, вместе с одиночеством. Если отступить, то мир атакует, уничтожив меня и себя тоже, а значит одиночество вновь будет рядом. Я отпустил мир и повернулся к моему любимому другу. Маленький котенок вырос в красивого кота, который случайно поглотил душу дракона, обретя бессмертие и разум. Прощай, друг. Кажется, меня ждет новый виток одиночества, а также скорби по тебе. Я с грустным лицом зарылся в пушистую шерсть. Ты все так же глуп, друг мой. Я ведь говорил тебе, не скорби по потерянной любви, а ищи новую. Все имеют начало и конец, не застыкха. Ты как всегда прав, мелкий проныра. Я улыбнулся, со слезами на глазах, держа бездыханное тело друга, брата, сына, моей самой близкой души в этом и тысячи миров вокруг. Наконец-то принимая его слова, пора смириться, что вечен я, и я буду нести бремя скорби и любви, помня их всех. Я хранитель огня, человек, обладающий властью наравне с хозяином огня, а также лидер двух организаций, одна из которых существует для того, чтобы раскрывать правду. Я человек, который добивается ее практически любым способом, и не отступает, не узнав, но при этом самым лживым являюсь я сам. Ни одна ложь еще не превзошла мою. В такие моменты чувствую себя жалким. Мелкий чинуша и то бывает смелее, чем сильнейший маг в мире. Моя ложь несет за собой страх, ведь это так страшно — потерять доверие и чувства близких. Я придумывал множество оправданий, все звучали логично и правильно, каждая из них объясняла, почему мне стоит открываться, и нигде не было банального страха. Вот только мне надоело убегать, я боюсь одиночества, я не боюсь презрения, ненависти или гнева, а потому пора перестать себя жалеть и взглянуть правде в глаза. Не лги тем, кто тебе дорог, ведь если не примут они, значит ты в них ошибся. Мама, сестра, Талли, я хочу сказать вам, что это моя не первая жизнь. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469 0401 1253 8731. Глава 35. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-1253-8731. Глава 35. Я вновь заперся в комнате и отказался от еды, так как видеть лица этих тварей, называющих себя моей семьей, было отвратительно. Мне было паршиво от двух мыслей: от того, что я потерял свое могущество, с которым прожил тысячи приключений, и от того, что мою лучшую работу испортили. Вообще система полного погружения в прописанный мир, без жестких рамок, совсем не новая идея, но мой мир отличался, не то что отсутствием жестких рамок, он был создан как симулятор. Мной были прописаны основы и фундамент, на котором уже будет строиться все остальное по ходу развития тех персонажей, которых я прописал, или которые появятся. После этого я лично погрузился в капсулу, желая прожить жизнь героя, а после с наслаждением читать или смотреть это приключение. Отсутствие памяти, полное погружение, позволили мне в полной мере погрузиться в мир, но эти твари добрались до моей капсулы и зачем-то начали вносить изменения, которые лишали естественности развития событий, а уж эти их вечные попытки усложнить мне жизнь. И вот, пройдя приключение до конца, я проснулся в своем тщедушном теле. Возвращение далось тяжело, слишком уж объемный мир получился. Но стоило мне прийти в норму, как я полез проверять записи и обнаружил вмешательство. Не знаю, почему меня не забрали в дурку после моих выкрутасов, но уже 4 года мы с семьей существуем друг с другом. Несмотря на такой длительный срок, я все еще не могу отпустить своего героя. Великолепная сила адаптации, холодный ум, отсутствие даже тени морального уродства – это был идеал, недостижимая мечта любого человека, который не проникся грязью реальности. Иногда я просыпаюсь ночью из-за ощущения энергии в воздухе, мимолетное чувство восприятия, которое было всегда развито у моего героя, и тем тяжелее засыпать, не чувствуя этого вновь. А еще каждый раз, вспоминая себя и те решения, которые там принял, я начинаю сомневаться, а был ли это вообще мой выбор, принимал ли решение сам, а не под воздействием высших сил, которыми выступали твари, уничтожившие мой шедевр. Со злости я ударил стену, но вместо того, чтобы почувствовать боль как тысячи раз до этого, меня лишь слегка кольнуло, а в стене появилась небольшая вмятина. Мир завертелся, зрение начало размываться, а в нос ударило тысячи запахов, сводя с ума, но миг дезориентации пропал, и я смотрю на целую стену, а рука сильно болит. Нет, это не может быть ложью. Я знаю, я не сошел с ума, моя сущность со мной, а окружающий мир – это обман, созданный ради того, чтобы сбить меня с толку. Иллюзия, созданная опутать мой разум и смирить ее с мыслью о том, что моих решений нет, а я лишь выдуманный персонаж. Ахахахахахахахахахах. В комнате на втором этаже небольшого коттеджа, расположенного на берегу Азовского моря, на кровати сидел подросток 17 лет. Он истерично смеялся, смотря в пустоту. Он сидел и не замечал, как вселенная, порожденная могучим разумом квинтэссенцией понятия адаптация, разрушается, а свет, бьющий из центра лба, становится все больше и больше, под быстрое бормотание парня. Я висел в белоснежном пространстве, которое можно было бы назвать пустотой, но это не было ей. Уже сотый раз я просматриваю свой путь по открытию чакр и не могу уловить момента для очистки 7. Гуру Патик сказал, что последний шаг я должен сделать сам. Так говорят завихрения энергии, что создаются моим присутствием, и так шепчет моя душа. Пройдя все испытания, где мой разум создавал задачи, в которых бы учитывалась моя суть, но наполненная здравыми ограничениями, позволяющими привести к нужному результату. Для кого-то открытие чакр было бы испытанием, но для меня это закономерный итог, так как я могу приспособиться ко всему, а значит, рано или поздно сделал бы это. Вот только сейчас я все еще пробую первый раз, и, вися в этой белоснежной пустоте, иногда наблюдаю за миром, в котором живу, ведь он прямо подо мной. А еще я не знаю суть 7 чакры, эти знания заблокированы, так как могут помешать принять ее полностью, без костылей. Перебирая ворох мыслей и наблюдая за пространством вокруг, я ощутил тонкие линии, которые обвивают мои ноги и уходят вниз, достигая людей. Всех тех, кто мне дорог, тех, кого я знаю, и тех, с кем мне предстоит познакомиться. Забавно, но единственным человеком без линии была Урса. Сначала я подумал, что эти линии меня связывают, но нет, я мог их легко скинуть, порвать или создать новые. Тогда я подумал, что в них есть подсказки, но нет, их глубина ровно такая, какая есть, то есть показывает связь. После множества бесплодных попыток, я уже хотел бросить это дело, как вдруг понял, что белизна вокруг пропала. Я висел в космосе полном звезд, а внизу спокойно простирался мой нынешний мир, в отблеске солнца, мне чудилась другая линия, тяжелая, монументальная, уходящая в никуда, но в ней не чувствовалось земного. Ахахахахахахах, мой голос свободно распространился вокруг, несмотря ни на что, а я продолжал смеяться, так как проходило испытание, которого нет, ведь какие земные привязанности могут быть у существа, видевшего смерть, понимающего свою отличительную природу, а также стремящегося перейти на другой уровень бытия, ради того, чтобы не играть в человека. Открыв глаза, я взглянул на мир в совершенно другом свете, казалось, что ничего не изменилось, но мелкие штрихи и детали показывали картину под совершенно другим углом. Казалось, что связь между солнцем и деревом, которую я раньше хоть и знал и даже в некотором роде понимал, обрела полностью очевидную картину. Струящаяся по телу и душе космическая энергия переводила все мои достижения на другой уровень, более глубокий, открывая ранее невидимые детали, которые не опровергают знания, а лишь дополняют их, раскрывая больше точности и нюансов. Незримая связь мира со всеми его деталями, стремящаяся к гармоничному движению, где есть изменения, но не резкие, а плавные и растянутые. Постепенно я свыкался с новыми возможностями, которые приблизили меня к шагу на следующую ступень, а если быть точнее, то через сотню лет моя душа насытится космической энергией, позволив возвыситься. И это без каких-либо телодвижений с моей стороны, лишь за счет беспрерывного потока космической энергии, что протекает через все семь чакр. А еще я почувствовал себя одновременно свободным от эмоций и чувств, но при этом эти самые чувства стали более естественны. «Гуру», я слегка кивнул Патику, передавая все свое уважение к этому человеку, который подарил мне такую уникальную возможность. Будь нужда, я бы и на колени встал, уперевшись лбом в землю, но прекрасно понимал, что Патик меня поймет и так. «Удивительно быстро удалось тебе открыть все чакры, достигнув связи с энергией космической. Увы, другой ты, не похожий на меня или остальных, а потому исказил учение мое, хоть и суть его поняв». С некой толикой грусти, ответил гуру, внимательно наблюдая за мной. «Господин», робко произнесла Талли, что было очень на нее не похоже. «А все дело в том, что вокруг каждого живого существа есть некоторое пространство, образующееся от влияния его души и тела, в некотором роде это можно назвать аурой. И моя аура в данный момент времени охватывает все горы и часть воды, создавая некоторое давление или ощущение присутствия, а с учетом, что по большей части она сейчас состоит из холодной и необъятной космической энергии, это создает крайне некомфортное ощущение. Слегка напрягшись, я свернул ауру, но это лишь временное решение, позже попытаюсь перевести ее на другой диапазон охвата, тем самым пристав постоянно давить на окружающих. Да малышка, улыбка сама выползла на лице, получившись крайне естественно, чего никогда не ощущалось прежде. Все прошло хорошо, конечно, ты же видишь, я сижу здесь, целый невредим, спокойный уже выразил свое уважение к учителю. А еще смотри, я поднял руку, после чего совершил легкое движение кисти, создавая поток воздуха, который поднял небольшую тучку пыли, слегка покружил ее и отбросил в сторону. Это была стихия воздуха. Вы как всегда удивительны, господин Зука, теперь вас тоже можно назвать аватаром, ведь вы владеете всеми четырьмя стихиями, с изумленной улыбкой весело прощебетала девушка, после чего под смущенный писк оказалась схвачена и посажена на мои колени. Ну что, малышка, ты рада за меня? Конечно, я тоже рад, что мы смогли найти учителя, и ты ведь тоже. Особенно учитывая твой энтузиазм в изучении йоги, поплотнее прижал я девушку, специально не смотря ей в глаза, чтобы не смущать сильнее. Конечно, мне интересно изучить столь полезную работу с телом, позволяющую повысить собственную силу, показательно уверенно заявила Талли и спрятала лицо в противоположную от меня сторону, закончив говорить. Ну и хорошо, мы еще задержимся здесь, так как спешить нам пока некуда, не стал я продолжать смущающую тему, а то малышке бы пришлось вываливать на меня свои переживания насчет собственного возраста, старение и сохранение красоты, а потом еще неделю переживать по этому поводу. Дальнейшее наше пребывание в компании учителя затянулось слегка дольше планируемого, из-за долгих попыток Талли открыть чакры, и то дальше четвертой у нее не получилось продвинуться. Также Патик занимался обучением йоги, как меня, так и Талли, и если мне это помогало в косвенном управлении потока космической энергии, то для девушки это была возможность прикоснуться к крохам этой энергии, что положительно влияло на тело и энергетику. Как мне сказал сам гуру, открытие всех чакр – это путь одиночек, людей, готовых посвятить свою жизнь цели или идее, отказавшись от всего, кроме правды о себе. Ну или быть неведомой зверушкой вроде меня, которая изначально имела небольшой канал с космической энергией, а еще эти знания очень полезны для аватаров, так как позволяют им входить в состояние, когда они используют практически всю силу Равы. Помимо занятий с учителем, я также уделял время собственным тренировкам новых возможностей, большую часть времени тратя на повышение контроля над выросшими возможностями. А еще чувствовал одну связь, которую заметил, но никак не мог понять, что это такое и куда ведет. Хотя какие-то догадки вертятся рядом, но будто бы специально ускользают в последний момент. Странное ощущение, которое я никогда не испытывал. Вроде люди такое чувствуют, когда что-то не могут вспомнить, но чувствуют, что ответ рядом. Вот только я никогда ничего не забывал. Примечание к части. Уже подзабыл, в каких главах открывались чакры, а потому не выложил обе главы сразу. Хе-хе. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 36. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 36. Прощание с Патиком было довольно грустным. Мне нравилось проводить время в компании существа, что хоть немного понимает меня, но я все же оставался собой, а потому собирался продолжить путь. Первым делом я планировал заглянуть в Галинь, как в один из нетронутых моим народом городов, а также узнать степень патриотизма семьи Бифонг, как самых богатых людей юго-царства Земли. Дальше я собирался покорить Амашу, и напоследок прогуляться до Северного храма, после чего немного помощь на фронте, а потом вернуться домой. Господин, вы уверены, что это разумная идея идти на подпольные бои? С долей неуверенности поинтересовалась у меня Талли, пока мы шли к месту проведения турнира магов Земли. Почему бы и нет? Вдруг тут найдется кто-то действительно достойный. Заодно дам тебе возможность немного развлечься. Дальнейший путь мы проделали в тишине, после чего спокойно уместились на первых рядах, которые обычно не покупаются из-за частого разрушения он их. Вскоре на арену вышел грозный длинноволосый мускулистый мужчина, одетый в короткие штаны и жилетку. Добро пожаловать на пятый турнир магов Земли. Правила просты: выбил противника с арены и ты победил. Обводя зрителей, под их радостные возгласы, мужчина ознакомливал их с сутью происходящего, после чего запрыгнул на специальное место повыше, и так первый бой ЗЛ. Дальше началось шоу, которое пытаются выдать за настоящий турнир. Конечно, бойцы не полностью актеры, играющие свою роль, но чувствуется некая показательность и излишняя наигранность. Особенно эти их приветственные фразы, где каждый упоминает собственные прозвища, старательно объявляя о своей победе. Да что там говорить, если повернуться спиной к зрителям и помахать руками под звуки оваций, является нормальной практикой. Я, конечно, был не против досмотреть это до конца, но этот Ксинфу, являющийся распорядителем этого турнира, совершил ошибку. А теперь, дамы и господа, представляю вам воина огня. Народ начал рукоплескать, а на арену вышел щуплый парнишка с короткими волосами, одетый в красные порванные штаны, с флагом моего народа. Дальнейшую речь распорядителя прервала молния, уничтожившая и палку, и саму ткань. «Кто посмел?» — сдали испуга крикнул Ксинфу. «Я», медленно поднимаясь на арену, «я не сводил взгляда с организатора этого непотребства, и я готов забрать и казнить дезертира. Я, не маг огня. Вот видите», — щуплый парень резво поднял пару камней. «Я маг земли». «Вот как?» — на моей руке начал медленно закручиваться шар огня, разрастающийся в размерах. «Значит, ты маг земли, смеющий использовать знамя моего народа ради потехи публики. Когда шар достиг размеров половину человеческого тела, а жар стал ощущаться даже на трибунах, до людей начало доходить, что это вовсе не продолжение шоу. «Стоять!» Мой голос, подкрепленный ощущениями от ненадолго показавшейся ауры, заставил всех замереть на месте. «Я жду объяснений, мистер Ксинфу». Мужчина от неожиданности сделал резкое движение, еще сам не осознавая для чего, как его сковала вылезшая земля, после чего спустила ко мне. Я же в это время легким движением ноги, сковал ноги и руки зрителей, после чего уставился на мужчину, пока ко мне поднималась Талли. «Господин Зука». «Да-да, господин Зука, я готов все объяснить». «Да», я слегка склонил голову на бок. «Ты готов объяснить причину, по которой использовал символику моего народа, ради потехи? Хорошенько подумай, устроит ли твой ответ меня, господин Зука, а что делать с этим воином огня?» Спокойно спросила Талли, так будто не о судьбе человека спрашивала, а о насекомом, случайно залетевшем в окно. «Просто дай ему совет, что он не должен никогда попадаться в мое поле зрения, иначе я огорчусь. А сейчас, думаю, стоит отпустить зрителей домой. Думаю, Ксинфу принесет им потом извинения за сорванное шоу, если сможет». Конечно, Талли демонстративно начала делать резкие движения руками и ногами, вслед за чем все оковы спадали с рук и ног зрителей, которые не спешили из них выбираться, хотя там и были те, кто бы мог это сделать. «Ну что же, хозяин турнира, продолжим нашу беседу». Во время произнесения речи я начал заваливаться назад, где подо мной формировался грубый трон, который постепенно становился изящнее, наполняясь рисунками. «Да-да, господин Зука», мужчина безуспешно пытался вырваться из захвата. «Не утруждайте себя бессмысленными попытками выбраться. Как бы вы не были хороши в магии земли, но до моей Талли вам очень и очень далеко». Я еще более показательно расслабился, в некоторых местах, вдавливаясь в землю. «Раз вы так упорно молчите, оправдываться вам нечем. А значит, вам остается только выкупиться. А нет-нет, не надо думать, что меня интересуют деньги. Нет, мне нужна информация». Дальнейший наш разговор был довольно информативен, особенно когда Ксинфу почувствовал, что на любую его попытку увиливать или соврать, стенки тюрьмы сужаются. Несмотря на то, что мужиком он был мутным и жадным, дальше предела самого Галиня и немного провинции не лез. Зато здесь был весьма уважаемым и значимым человеком в определенных кругах. Из всей полученной информации можно сделать вывод, что достойных магов здесь по пальцам одной руки пересчитать. Это сам хозяин арены, мастер Ю и чемпион арены, слепой бандит. Сам этот слепой бандит, кстати, является 11-летней девочкой, которая, во-первых, слепая, во-вторых, ощущает мир с помощью магии земли, в-третьих, подслушивает нас, прячась неподалеку. А еще она является единственной дочерью семьи Би Фонг. Сама семья является чистыми торговцами, которых минула война. Галин не несет никакой стратегической важности, а потому моя армия никогда не пыталась захватить этот город, из-за чего Би Фонги не понесли прямых потерь. Зато война принесла много косвенных потерь торговцу, который не брезговал торговать и с солдатами огня. То есть в целом склонить такого человека на сотрудничество будет несложно. «Ну что же, мистер Ксинфу, вы вполне честно оплатили свою жизнь, а потому я, пожалуй, закончу нашу, не самую приятную встречу. Надеюсь, вы усвоили урок, и вам больше не придет в голову глупая идея использовать символы моего народа». «Да, господин Зука, конечно, можете не сомневаться, больше такое не повторится», принялся заверять меня мужчина. Я лишь слегка дернул головой, как Талли без слов поняла меня и освободила мужчину, после чего мой палец тыкнул его в лоб, и Ксинфу упал на поверхность арены, пребывая в стране грез. А еще он теперь в течение месяца будет слабеть как маг, пока в один прекрасный день не лишится этого дара полностью. «А вас, юная леди, я попрошу наконец-то перестать прятаться», сказал я в пустоту, и, продавив влияние ци девочки, аккуратно вытолкнул ее ко мне, а еще остро ощутил поднявшуюся в ней панику, в момент краткого полета. «Эй, ты чего творишь?» — обвинительно тыкнула в меня девочка, пытающаяся взять хоть немного земли под контроль. Маленькая слепая девочка, с черными волосами, большая часть из которых собрана в большой пучок и завязана ободком с двумя подобиями ушек, находящихся чуть выше настоящих. «Нет-нет-нет, что вы творите, юная леди?» — подслушивая разговоры и тем более оставаясь в одном помещении со столь опасным человеком, как я. «Думаю, ваш отец уже поднял собственную охрану, и принялся усилить бдительность и укрепленность собственного поместья, а уж как достанется слугам, которые умудрились потерять слепую госпожу, я вообще молчу. Ой, девочка представила картину, и мигом смутилась, добавляя к этому долю паники. А уж эта безуспешная попытка быстро свалить, выглядела умилительно, так как взять под контроль ближайшую землю у нее не выходило. Иди, я все ровно собирался посетить твоего отца, успеем еще пообщаться. Я позволил девочке взять контроль над землей, после чего с удовольствием наблюдал за отличным использованием магии земли. Девочка настоящий гений, которой не хватает практики и реального опыта. Ну и как она тебе? Удивительные способности в столь раннем возрасте. Этот Ксинфу не врал, когда называл ее гением, отмечая удивительные способности. К тому же она видит через магию, что делает ее еще более опасной и способной, но она гражданский. Она еще слишком ребенок, к тому же довольно домашний, наверняка единственными противниками для нее выступали эти клоуны, с которыми ей приходилось играть в драку. Довольно развернуто ответила Талли, при этом даже не испытывая пиетета или зависти к гениальности девочки, которая в свои 11 лет имела возможности равные половине сил самой телохранительницы. Все правильно, по сути мы видим потенциального сильнейшего мага Земли, который может достичь невиданных высот при правильном обучении и подходе. Думаю, будет интересно пообщаться со слепым бандитом, к тому же я способен предложить ей то, чего никто никогда не предлагал и не сможет. Как думаешь, за возвращение зрения дочери, глава семьи Би Фонг согласится добровольно поддержать бескровный захват города и провинции, а заодно всячески поддерживать моих солдат? Хэймэм, я не уверена, так как не знаю об его отношении к дочери, но судя по тому, что мы услышали, девочку наверняка берегут и заботятся. Талли слегка нахмурила бровки, усиленно размышляя, скорее всего он согласится, ведь для него это как для торговца выгодно. А узнав о том, что вы не будете устраивать террор или насильно угнетать культуру его народа, мало того, что поможет, так еще и доплатит. Хотя он же торговец, скорее всего попытается выторговать себе привилегии, их братья щедростью не отличаются. Значит, надо будет сходить познакомиться, после чего пообщаться с мелкой, а затем уже решать. Как ни крути, а сейчас этот город не мне, ни моей армии особо и не нужен, вот занять Амашу, после чего двинуться на Басингсе, намного предпочтительнее. Поэтому стоит посмотреть, что мне сможет предоставить глава семьи Би Фонг, а там уже решать вопрос о договорах. Хотя договариваться, несмотря ни на какую выгоду или ее отсутствие придется, если я решу восстановить глаза девочки, как ни крути, а она забавная, и в некотором роде быстро повзрослевшая, оставаясь ребенком. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 37. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 37. Пока моя верная помощница занималась дипломатическими разговорами, именно посредством наглости и силы, добиралась до главы семейства Би Фонг, с целью сообщить ему о моем приходе. Мда, все-таки дипломатия это точно не проталли. Господин, я все сделала. Лаа будет ждать вас к ужину, сверкая довольной улыбкой, проговорила Талли. Самое забавное, что способ донесения информации был выбран ей специально, ради того, чтобы донести все превосходство господина Зука над жалкими глупцами из царства земли. Обязательно было вламываться в чужое поместье, вырубать всю охрану, а после ставить хозяев перед фактом, что сегодня с ними будет ужинать принц Зука. Слегка прищурил я глаза, смотря на эту довольную моську. Конечно, если бы я просила о встрече, то это было бы странно, ведь он всего лишь жалкий торговец, а вы принц. А так я и вашу честь не посрамила, и показала им мощь нашего народа. Ладно, ладно, я тебя понял, иди сюда. Я похлопал по коленям, куда через мгновение уместила свою попку Талли. До вечера мы просидели, каждый занимаясь своим делом, я гладил Талли, а она млела от незамысловатой ласки. Приветствую вас в моем доме, господин Зука, с натянутой улыбкой встретил меня хозяин дома. Позвольте представить мою супругу Паппи и дочь Тов. Приятно познакомиться, Я приветливо улыбнулся женщине и мужчине. Я принц народа огня Зука, а также носитель звания хранителя огня. Это моя телохранительница Талли. Рада знакомству, полностью соответствуя этикету, ответила Поппи. Я тоже рада знакомству, попыталась изобразить пай-девочку Тов, но была слишком напряженна, из-за чего все выглядело очень натянуто и деревянно. Закончив с расшаркиваниями, мы переместились в столовую, где после недолгой паузы на еду, приступили к неспешной беседе. И если сначала все было довольно натянуто, то со временем хозяева дома расслаблялись все больше и больше, а сам глава семейства Би Фонг довольно положительно отреагировал на идею сотрудничества. А вот его жена была не очень рада такому поведению мужа, но никак это не выдала, оставаясь прилежной тихой женщиной, в меру улыбчивой и общительной. Больше же всех хмурилась Тов, которая все это время старательно пыталась ощутить меня, используя свою способность восприятия через магию Земли, вот только видела лишь обычного человека, с абсолютным штилем. Уже довольно поздно, я прикажу слугам подготовить гостевые комнаты, если вы согласитесь принять мое гостеприимство, мягко сворачивал нашу беседу Лаа, которому было необходимо многое обдумать. Я немного обременю вас своим присутствием, воспользовавшись вашим щедрым предложением. Нам хватит одной комнаты, боюсь, Талли не захочет оставлять своего господина без защиты. Я улыбнулся, показывая свою беспомощность перед такой опекой, пока уже вставшая позади меня Талли кивала с серьезным лицом. Что вы, это ни капельки меня не обременит. Спустя буквально 10 минут, проведенных за распитием чая, мы разошлись в сопровождении служанки, которая провела нас в наши покои. Расположившись на кровати, я дожидался сумерек, после чего, слегка привлекая внимание одной маленькой девочки, выбрался в сад. «Что ты задумал? И кто ты такой?» — враждебно заявила Тов, выплывая из-под земли, пока вокруг меня поднимались пласты земли, готовые в любой момент схлопнуться, превращая тело жертвы в кашу. «Ай-я-я, а ведь ты прикидывалась такой миленькой и правильной леди, что я даже на некоторое время в это поверил», с дразнящей интонацией ответил я, так и стоя спиной к девочке. «Если ты хочешь навредить отцу или маме, то мигом получишь», заметно напрягшись девочка, еще и валун подняла. «Ни к чему столько враждебности, я здесь лишь за тем, о чем говорил с твоим отцом, ничего более. Ты, конечно, не веришь мне, так как не чувствуешь, говорю я правду или ложь, но поверь мне, ты точно не хочешь знать, что я скрываю». Последнее слово я прошептал Тов на ушко, заставив ее тело ненадолго закаменеть, чтобы ты понимала, я сильнейший маг в мире, способный победить аватара, плюс являюсь вторым лицом в стране огня, которая обладает сильнейшей армией в мире. Плюс я женат на дочери вождя северного племени воды, а рядом со мной всегда есть могущественный маг земли. Ты думаешь, мне и вправду нужно что-то замышлять против хоть и богатых, но всего лишь торговцев? Ты не врешь, удивленно ответила девочка, после того как разорвала дистанцию, окружив территорию вокруг себя земляными кольями. А еще ей удалось немного меня почувствовать, точнее, я позволил. Это, конечно, интересно — запугивать одного из сильнейших магов Земли, а потенциально и сильнейшего в мире, особенно в свете того, что он является 11-летней слепой девочкой, но я организовал эту встречу не для этого. И что ты собрался делать со слепой 11-летней девочкой, подло заманив ее ночью в темный сад? Я, конечно, многое слышала про людей огня, но не думала, что вы такие. Принялась изображать из себя жертву Тов, после того как почувствовала достоверность моих слов, немного наивно, но чего еще ожидать от полутепличной девочки. Мда, для маленькой леди ты слишком испорчена. Я не леди, топнула ногой Тов, выравнивая поверхность, убирая следы собственных манипуляций в магии земли, произведенных с целью моего то ли убиения, то ли вырубания. Да-да, а я не принц. Что бы там ни делала на арене, прикрываясь маской слепого бандита, ты остаешься леди. Хэйфэм, надулась девочка, бросая на меня свой белесый взгляд. Ладно, повеселились и хватит. Ты ведь не особо любишь опеку родителей? Не отвечай, я и так знаю ответ. Лучше скажи, хочешь ли ты покинуть родительский дом и отправиться в небольшое путешествие, а заодно получить возможность видеть? Последнее предложение я сказал максимально беспечно. Ты издеваешься, грозно ответила девочка, ощущая горечь, обиду, раздражение и капельку надежды. Нет, я абсолютно серьезен. Твой потенциал очень велик, а потому ты можешь стать неплохим стимулом для развития Талли, Плюс твой отец довольно компетентный человек, с которым можно вести дела, а хорошие кадры очень помогают. Ну и в конце концов, ты можешь встать на сторону противников, а значит перейти в разряд врагов, что ничем хорошим для тебя не закончится. А чтобы ты понимала серьезность моего последнего заявления, то я тебе покажу то, что скрываю. Я убрал маскировку, позволяя Тофу ощутить всю подавляющую мощь, которая содержится во мне, вся ярость и смерть, пропитывающая мою сущность, а заодно показав ей полное совершенство моего организма. А самое главное, девочка не может увидеть все полностью из-за ограниченности собственного восприятия, которое хоть и сильно из-за отсутствия зрения, но все же далеко до уровня патика, а уж моего и подавно. Оставив замершую статую самой себе, Тоф, я направился обратно в гостевую комнату. «Господин, ваша беседа прошла успешно?» — спросила Талли, прижавшаяся к моей спине, после того, как я сел на кровать.